А я вот, не представляете, по соленым грибам соскучился, — признался Данготар. Полюбил это дело за время службы в советской армии. Помню, возил начальство на вертушке в такие дикие места, где этих грибов было сколько и не приснится. Кстати, и вертушкой давненько самому управлять не приходилось. Картаж уже настроился, и теперь с этого настроя его было не сбить. Перед ним профессионал, который вряд ли станет нести про грибочки исключительно ради приятных воспоминаний. Цель он какую-то преследовал этой болтовнёй, ясно. Но вот какую? «Ты считаешь это убежище достаточно надежным?» — на правах друга спросил запросто Гриневский. «Смущает отсутствие спиралей Бруно поверх забора, отсутствие часовых и камер видеонаблюдения?» «Не напрягайся, Гавана, смею тебя уверить, что мышь не проскочит. То-то лодочка качается на волнах напротив дома в полукилометре от берега», — сказал Карташ. «Совершенно верно, качается», — посмотрел в его сторону Данготар. «И не только лодочка. Так что о нежелательных гостях со стороны моря, те надумают появиться или со стороны суши, я узнаю заранее. Кстати, не будет никаких погонь и перестрелок. Просто я исчезну из этого дома, вроде меня здесь и не было никогда». Картер заметил, что Маша ерзает, ей явно о чем-то очень хочется спросить, прям до зуда хочется. Наконец она не выдержала. «А Саша — это ваш сын?» «Племянник. Сын брата». «А, брат...» — осторожно начала она, но споткнулась, верно решив, что переходит грань допустимой откровенности. «Брат рыбу ловит», — обезоруживающе улыбнулся Данготар. «Понимаю, о чем вы хотите спросить. Мои враги первым делом должны были проверить дома родственников, но в этом доме никаких моих родственников нет. Дело в том, что мой брат не ладил с роднёй и женился на русской. Нет-нет, у нас к этому вопросу относится проще, не так, как у кавказских горцев. Никаких строжайших запретов и проклятий рода. Все гораздо спокойней, подобных браков множество. Тут важна последовательность. Брат не ладил с роднёй. Да еще и женился на русской, понимаете? Чаша терпения переполнилась. В общем, ему в родном селении оставаться было как-то не с руки. Тогда я купил им дом у моря и уговорил поселиться под чужими именами. Сделал так, чтобы никто не знал о нашем родстве. Брата зовут Анагурт, а жену брата — Ира». Данготар поднялся, подошел к двери, открыв ее, громко сказал в коридор: «Ира, можно нести гостям плов?» Спустя несколько секунд появилась Ира с блюдом в руках, симпатичная, загорелая женщина лет 30, крепко сбитая, с уложенной на затылке толстой косой, поздоровалась, поставила блюдо на стол. Ей Данготар гостей представлять не стал, наверное, не принято, спросив: «Всего хватает, ничего больше не надо?» Она получила утвердительный ответ и вышла. И тогда Маша выкинула очередной номер сегодняшнего дня. «Извините, я сейчас. Я скоро». Выпалила, вскочила со своего места и выбежала из комнаты. Данготар с недоумением взглянул на Гриневского, тот пожал плечами. Над столом ненадолго повисла неловкая пауза. И вдруг до Карташа, что называется, дошло. Внезапные странности, несоразмерная с поводом истерика, В завершении бросается вдогонку за незнакомой женщиной с явным намерением о чем-то спросить или о чем-то попросить. Ну да, мы ж за боями и походами совсем забыли о периодических особенностях женского организма и связанных с этим проблемах. Две головы можно прозакладывать, что у боевой подруги как раз и начинаются, по любимому выражению самих женщин, эти дела. «Одели бы», — напомнил Гриневский. «Да-да». Данготар наморщил лоб, будто с трудом вспоминая, а за каким чертом, собственно, сюда явились эти русские. «С грузом все в порядке». «Как ты и говорил», — нахмурился таксист, — «стоит на сортировке, ждет. Координаты могу дать хоть сейчас». «Не надо сейчас, потом». «Прости, Гавана, как-то не до платины нынче, сам видишь. К сожалению, не в хорошее время вы прибыли в Туркмению». «Не в хорошее». Данготар держал пиалу перед собой в поднятой руке, покачивал на разведенных пальцах, взбалтывая недопитый чай. «Положение в стране гораздо хуже, чем я думал 10 дней назад. Словом, не стану начинать от Адама, что применительно к Туркмении звучит как «начинать от Агусхана» и «от небесной верблюдицы». Начну я с басни про лебедя, рака и щуку, которую все мы проходили в школе. А воз и ныне там. Помните? Это равновесие, когда каждый тянул в свою сторону, и повозка оставалась на месте. Это непрочное равновесие нарушено. Воз сдвинулся с места и в любой момент может загреметь вниз по склону, подпрыгивая на буграх и стремительно разваливаясь. Воз в данном случае — гражданское спокойствие в Туркмении, а потеря равновесия — гражданская война. Я не знаю, известно ли вам, что административные границы вилаятов — тогда они, правда, назывались не вилаятами, а областями, сохранились в неизменности с советских времен, и он опять замолчал. Это, наверное, потому, что правители земель остались в основном прежние, — сказал Карташ, чтобы вывести Данготара из ступора. Ну, кое-кто, кое-кого под шумок скинул или подвинул, не без этого, — но это так. Дела внутренние, семейные. Перестановка внутри правящих кланов, сирич родов, фамилий, тейпов. Совершенно верно, Алексей. Да и наш падишах Сердар тоже из давешних, из советских. Сапармурат возглавляет Туркменистан с 85-го, когда его назначили первым секретарем ЦК Компартии Республики. Так что поменялась только внешняя оболочка, кожура у фрукта. Мякоть же осталась прежней. Правда, у падишаха появилось не в пример больше возможностей для того, чтобы наслаждаться положением верховного правителя. Но это в основном ограничивается безобидными шалостями вроде памятников самому себе на каждом перекрестке. Но в основном, — добавил Данготар после паузы, — но, увы, не во всем. Однако, по большому счету, на сегодняшний день Сердар нас устраивает. Он тот самый воз из басни, который желательно, чтобы оставался поныне там. Это так, легкое вступление, введение в ситуацию. Данготар поставил пиалу на стол, взял в руку вилку, принялся тупым концом водить по скатерти, сопровождая рассказ вычерчиванием невидимых узоров. Вилаяты, в свою очередь, делится на этрапы. Хаким Алакулыев, которому я служил и которого убили люди Ханджара,